72. Множество уже близких возможностей разлагаются людскими жалобами, порожденными саможалением. Когда люди начинают взвешивать, сколько кто пожертвовал и сколь мало получил от учителя, то смысл учения пропадает. Люди учитывают полученное как плату поденщика, не соизмеряя получение с вечностью, для которой они существуют. Как неприложима мысль оплаты добрых намерений со смыслом совершенствования. Но нужно сказать, что многие предпочитают обрядиться поденщиком не из сердечной испорченности, но из невоспитанности воображения. У многих чувство знания вечности отсекается устремлением к саможалению. Но повторено во всех учениях о тяготе плоти, чтобы устремить внимание к преимуществу духа. Нужно принять учение как начало к истинным преимуществам, которые не могут быть отчуждены. Нужно оценить, как учение углубляет сознание и действительно дает в жизни возможности, если они не отвергнуты. Это простое соображение редко принимается во внимание. Люди предпочитают жаловаться в пространство, вызывая на себя каменный дождь. Но не устрашать будем, иначе скажут о недостатке любви. Явлению любви люди приписывают такие странные обстоятельства, что кажется, что их любовь живет на монетном дворе. Между тем нужна любовь для пути в беспредельность. Проводник так нужен, когда мы на гладких скалах ищем в последнем напряжении спасительную нить, тогда рука, ведущая, коснется нас.